Глава 32. Демаранси был не просто взбешен, а в ярости. Его ноздри раздувались от негодования, а мне стало жаль Марту. Но что в этом плохого, мессир, в этой серебряной пыли? Может, Марта просто хотела сделать вашу ванну лучше? Лучше? Скорее, убийственнее, прорычал герцог и мрачно добавил. Серебряную пыль и вообще серебро используют для страшных проклятий. А вкупе с водой его действие увеличивается многократно. «Проклятие? Это могло вас отравить?» «Да. И как умно придумано!» — вспылил он. «Ведь мой перстень показывает только ядовитые вещества, а серебро не яд». «Боже, это что же выходит?» «Кто-то пытается убить меня посредством этих ванн серебряной пылью, и у него отлично получается». Потому и боли мучают мое тело постоянно, и с каждым днем все нарастает. Уже не обхожусь без морфина, дурманящего разум. Только он немного заглушает боль. «Как мне жаль, но все же, надеюсь, вы правы», — вздохнула я. «И теперь, когда вы поняли, что происходит, вам станет легче». «Я прав, Дарена. Именно оттого я и не мог понять, что происходит со мной». Но подозревал, что моя болезнь не природного происхождения. Ее бы я немедленно нейтрализовал своей магией. С детства я даже насморком не болел. А проклятие не всегда можно сразу определить. Но порой оно действует гораздо страшнее и может убить. Я смотрела на герцога и очень хотела помочь ему. Ведь он столько сделал для меня, но не знала как. Ужас какой! Давайте я буду готовить вам ванны теперь. «Ваше сиятельство», — предложила я. «Раз Марта...» В этот момент в спальню вошел Франсуа, поклонился и осведомился. «Вы звали, ваше сиятельство?» «Франсуа, найдите Марту и побыстрее. Скажи Люсьену, чтобы посадил ее под замок в подземелье. Я намерен с ней поговорить, а она нанесла мне вред». «Слушаюсь, мессир», — кивнул Франсуа. «Я знаю, где Марта», — вмешалась я. Когда я шла сюда, она поднималась на чердак. «Тогда мы немедленно идем туда. Франсуа, за мной!» — выдал вдруг герцог. Я посторонилась, ибо мужчины вихрем пронеслись мимо, герцог прихрамывая и с силой опираясь на трость, а Франсуа семеня маленькими шажками за его сиятельством. Видимо, Демаранси был очень разозлен происходящим, раз сам решил поймать Марту. Я побежала вслед за мужчинами. Когда мы все трое поднялись на чердак, там было мрачно и пусто. По дороге Франсуа захватил подсвечник с тремя горящими свечами, и мы осмотрели пыльное огромное пространство под высокой крышей. Марты на чердаке не оказалось. Зато, как и в прошлый раз, я заметила зажженный переносной фонарь. Он опять находился на высоком старом комоде у распахнутого круглого оконца. В прошлый раз фонарь стоял тут же. Произнесла я, подходя к окну и фонарю. Мужчины приблизились ко мне. Герцог начал критично осматривать фонарь, окно и комод, даже выглянул наружу. «В прошлый раз, Дарёна?» — спросил он непонимающе. «Да, я уже видела на днях Марту. Она поднялась на чердак. А когда я последовала за ней, здесь никого не было. Только горел фонарь, как и сейчас». «Это знак», прошептал Демаранси и тут же, обернувшись к дворецкому, приказал. «Франсуа, немедля подними всех на ноги. Найдите Марту. Как я и сказал ранее, приказываю ее запереть в одной из темниц замка. И доложите мне, я хочу допросить ее». «Да, мессир, уже бегу», ответил дворецкий и умчался прочь с чердака. Я поняла, что герцог не хотел продолжать свои речи прислуги. Может, опасался, что Франсуа узнает лишнее. «Мне не хотелось, чтобы он слышал, что я скажу дальше, Дарёна», подтвердил мои догадки Демаранси. Отодвинув горящий фонарь, он сильнее распахнул круглое окно и начал всматриваться вдаль. «Я не доверяю ему. Я вообще уже никому не доверяю в замке, кроме тебя». «Благодарю». «Скажи, в прошлый раз, когда ты видела Марту с фонарем, и она пошла на чердак, я также принимал ванну?» «Да». «Тогда все стало на свои места», — вздохнул он, обернувшись ко мне. «Марта — только исполнитель чужой воли. Этот фонарь — сигнал к действию». «Я не очень понимаю вас, мессир. Все просто. Марта делала мне ванну серебряной пылью, зажигала фонарь на чердаке, и некто видел этот свет. Понимал, что можно воздействовать на меня. В воде и в этой ванной серебром я был уязвим. Черная энергия, направленная в тот миг на меня, убивала мое тело. И я еще думал, что ванны приносят мне облегчение. Какое дикое заблуждение. Но она помогала только от зуда, и то на время. На самом деле, каждая принятая ванна все сильнее убивала мое тело магией. Получается, этот кто-то насылал на вас черную магию проклятия в те минуты, пока горел фонарь? Да. Марта нужна была злодею, чтобы знать точное время, когда я был в ванной, и как можно сильнее воздействовать на меня. А вода с серебряной пылью служила сильнейшим катализатором для воздействия проклятий. Без этого оно бы так сильно не разрушало мой организм. Ведь я маг. Это старинный рецепт использования проклятий. Правда, его знают немногие из моих собратьев-магов. «Но кто же желает вам такого зла? Убить вас?» — удрученно сказала я. Теперь я знала, что Домаранси не такой злой и жестокий, каким его все считали. К слугам и ко мне он относился хорошо, даже злыдню Мадлен терпел под боком. «Не знаю, у меня нет недругов, потому ума не приложу, кто так ненавидит меня». Потушив фонарь, герцог снова высунулся в окно, осматривая округу. За стенами замка простирались покрытые снегом поля, далее лес, с трех сторон виднелись деревеньки. «Может, злодей кто-то из замка?» — осторожно высказала предположение я, пытаясь намекнуть на Мадлен. От этой злющей ведьмы можно было всего ожидать. Домаранси повернулся и внимательно посмотрел на меня, явно размышляя над моими словами. «Вряд ли, Дарёна, в замке живут только слуги и Мадлен. Невесте я нужен живой и здоровый, она же хочет за меня замуж, а слуги преданы мне, да и в них нет магии, они не могут сотворить убийственное проклятие. Однако Марта не побоялась вредить вам. Ей или дали много денег, или же запугали. И этот кто-то точно не из замка. Ведь свет фонаря виден далеко, а когда темно, на милю. Дали сигнал о том, что я принимаю ванну, могли передать и через посыльного, или также светом. В общем, подозреваемых множество. Тем, кто живет в замке, сигнал фонаря не нужен, и так можно узнать, что я в ванной». «Вы, скорее всего, правы», — согласилась я с его выводами, задумавшись. «Мессир, вам надо вспомнить то время, полгода назад, когда вы заболели. Может, тогда вы с кем-то поссорились или обидели кого-то?» Он задумался, потом горько вздохнул. «Ничего не приходит на ум. Тогда я был в трауре и редко выходил на люди. Лаура умерла недавно, и полгода назад я даже не говорил особо ни с кем. Ссор не было. Вот только...» Герцог замолчал, нахмурился, словно в его разуме всплыло какое-то воспоминание. «Был один недруг. У меня в молодости. Кальбер де Грассе». «Кто это?» «Мой старый враг еще с военной академии. Мы с ним всегда были соперниками во всем. В свое время он пытался у меня увести невесту, мою будущую жену Лауру. Но она предпочла меня. Однако все в прошлом, это было так давно». «Имя де Грассе мне знакомо», — сказала я. «Он же магистр Ордена Звезды и советник короля, как и вы». «Да, ты права. И он обладает магией». «Может, это он желает вам смерти?» «Вряд ли. Хотя он может это сделать. Он такой же сильный маг, как и я, но много лет он не причинял мне зла. Отчего сейчас? Король назначил его главным магистром ордена. Я даже ниже его по рангу. У него нет повода меня ненавидеть. Мы почти 10 лет держали нейтралитет». «Тогда это не он». «Именно, Дарёна. Оттого мне надо немедля допросить Марту». «Вы отправите ее в тюрьму? Ее казнят?» — спросила я тихо. «Она только исполняла чей-то приказ, потому, если признается, кто ее нанял, я буду милостив и ее не казнят. Но в тюрьме ей точно придется посидеть год или два, но только если она расскажет всю правду. Главное — найти того, кто желает мне смерти. ведь завтра он может придумать что-то похлеще этой ванны серебром. И еще хуже — причинить вред Мишелю.